Чувство амбиции и чувство самодовольства оживляли фигуру старичонки, необыкновенно ярко сочетаясь между собою и выказываясь в свиных глазках и в закрученных кверху нафабренных щеточках усах. Осипу Захарычу нижайший поклон неожиданно обратился он к худощавому старику. «Что поделываете, батенька доброго?» «Да вот, страдаю все, почичуй!» Как-то глухо, ненаходчиво и болезненным тоном отвечал старик, видимо, конфузясь от неожиданной и притом нежеланной встречи. «Молиться вышел», — продолжал он, стараясь неопределенно глядеть куда-то в сторону. «Благолепие в храме-то, истинно сказать!» «Да что это вы в таком легком костюме-то? А еще больны и не бережетесь», — укорил отставной с участием, покачав головою. Старик кинул взгляд на полы своего халатишка и окончательно сконфузился. «Это я так, ничего, не пецитеся. Сказано, торопился к молитвенному бдению, не успел». «Да, торопился он». Укорливо стали обличать его кое-какие бабенки из нищих, затараторив все разом. «Поди, чай, нарочно натянул на себя. Богачей этакой, да чтоб одежины хорошей у него не было». Скарида, одно слово. Торопился, а сам промеж нашего брата двурушничал, только хлебушки сиротские перебивает. У самого-то поди, посчитай-ка добра, сундуки чую ломятся. Тоже ведь сиротское все. Что и говорить, Кощей человек. Старик еще в самом начале этого потока обличающих замечаний торопливо поклонился отставному и, стараясь ни на кого не глядеть, бегом спустился со ступеней на площадь. «Ну вы, тетки, чего стоите? Что младенцев домой не несете? Поди-ка перекалели все от холоду. Марш домой, живо!» — заговорил самодовольный отставной, обратившись в несколько начальственном тоне к двум бабам с младенцами на руках. «Петра Кузьмич, господин спится, майор ты наш милостивый!» — просительски заклянчили бабенки. «Уж уважь ты нас, сирот, оставь младенцев-то до завтрева, а после обеден вот те Христос принесем». «Ну-ну, ладно, без разговоров. Это вздор, этого нельзя!» — строго отрезал господин спица. «Почему ж тебе нельзя? Мы ведь прокату твоей милости завсягды, верно, со всем уважением!» «Неси домой, сказано», — перебил майор, начальственно топнув ногою. «Отдайте там барыне, жене моей, да скажите, чтоб накормила их. А то вы, твари бесчувственные!» «На нас положились только, так вы мне всех младенцев перемурите. Да завтра мы бы и за ранние, и за поздние постояли бы, но не выручки не больно-то казисты, еле-еле гривну в обедню настоишься, сам знаешь». «Врете колотовки. Завтра родительская, выручка лихая будет, поэтому на завтра прокату 40 копеек с младенца, коли кто брать хочет», — решительным тоном объявил для всеобщего сведения майор Спица. «Что ж так дорого? Несообразно больно. Завсегды по 15. Много-много уж по 20 брали, а ноне накося 40, возражали недовольные нищенки. «Ну, стойте без младенцев, мне все равно», — заключил майор, показывая намерение удалиться. «Да что ты, батюшка, больно кочевряжешься со своими младенцами ту», — заметил ему косоглазый и криворукий слюнтяй. «Твой товар нашим бабам не больно-то еще и подходячий. Потому у твоих младенцев лицо чистое, а нам на руку-то, коли младенцу все лицо язва источило. За язвенного в родительскую точно что можно 35 копеек, а за твоих больше 25 не моги». Майор ответил слюнтяю только юпитеровским презрительно скошенным взглядом. «Опять же вон у Мавры и не горлодера совсем», — пояснила одна из заинтересованных в деле бабенок. «Так что ж, что не горлодера?» — возразил недовольный майор. «Ну щипни его под лица полегоньку или булавкой чуточку ткни, он тебе и будет кричать сколько хочешь». «Так как же, Петр Кузьмич, возьми по 25 со штуки», — пристали опять бабенки. 35 и ни одной копейки меньше», — порешил майор. «Мы тебе надбавим, ты нам спусти. Вестимо дело торговое, полюбовное. Хочешь 30, да на косушку в задаток?» Майор колебался, косушка действовала соблазнительно. «Ну уж так и быть, черти, право черти», — согласился Петр Кузьмич, махнув рукою. «Себе в убыток отдаю». «Вынимаешь же, что ли, на косушку?» «Дотащи, ребят, к барыне. Скажи, что я скоро буду. Знакомого встретил, чаю напиться зашел». На гаупвахте барабанщик пробил повестку к вечерней заре. Публика паперти очнулась и побрела в разные стороны, направляясь преимущественно к полторацкому кабаку и перекусочным подвалам.